Валентин Пикуль. Битва железных канцлеров. Роман. Избранные произведения в четырех томах. Том 4. Москва. Современник. 1988 год. Эпиграф. Дипломат должен иметь спокойный характер, чтобы добродушно переносить общество дураков, не предаваться пьянству, азартным играм, увлечению женщинами, вспышкам раздражительности. Хороший повар часто способствует заключению мира. Франсуа де Кольер. Последний лицеист. Электричество уже освещало бульвары Парижа и кратеры доков Кронштадта. Люди привыкали к разговорам по телефону. По рельсам Гросс-Лихтерфальда прополз первый в мире трамвай. Алеша Пешков служил поваренком на пароходе, а Федя Шаляпин учился на сапожника. Автомобиль, похожий на колымагу, готовился отфыркнуть в атмосферу пары бензина, служившего ранее аптечным средством для выведения пятен на одежде, когда здесь, в душистой Ницце, доживал дряхлый старик, которому не нужны ни телефоны, ни трамваи, ни автомобили. Он был весь в прошлом. И 19 октября, в день лицейской годовщины, ему грезилось далекое, невозвратное. Невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к закату своему. Кому ж из нас под старость день лицея торжествовать придется одному? Их было 29 юношей, выбежавших на заре века в большой и чарующий мир. Старик затепливал перед собой 29 свечей, а потом в глубоком раздумье гасил их робкое пламя пальцами, даже не ощущая боли ожогов. Он торжествовал вдали от родины в пустынном одиночестве. Перед ним, дымясь и оплывая воском, тихо догорала последняя свеча, свеча его жизни. Светлейший князь Александр Михайлович Горчаков. Он был последним лицеистом пушкинской плеяды. Он стал последним канцлером Великой Империи. Ницца жила на свой лад, весело и сумбурно, и никому не было дела до старика, снимавшего комнаты в бельэтаже дома на бульваре Карабосель. Кто бы догадался, что еще недавно он повелевал политикой могучей державы. К его словам чутко прислушивались кабинеты Берлина и Вены, Парижа и Лондона, а теперь старческие прихоти обслуживали камердинер из итальянцев да сиделка из немок. Поочередно они приносили ему дешевые обеды из тротории Ла-Ла. Старец мудро терпел несвежее масло, равнодушно мирился со скудостью итальянского супа. По вечерам его выводили на шумные бульвары, и Горчаков, воплощение старомодной элегантности, снимал цилиндр перед дамами, улыбаясь им впалым морщинистым ртом. Он произносил юным красавицам любезности в духе времен Деместрая Толерана, которые сейчас на закате XIX века звучали забавным архаизмом. Как это и бывает со стариками, Горчаков забывал недавнее, но зато великолепно помнил детали минувшего. Заезжие в Ниццу русские считали своим долгом нанести визит канцлеру. Они заставали его сидящим на диване в длиннополом халате с ермолкой на голове. В руках у него, как правило, был очередной выпуск журнала «Русская старина» или «Русский архив». «Подумать только», — говорил он, — «люди, которых я знал еще детьми, давно стали историей, и я читаю о них истории. Я зажился на этом свете. Моя смерть уже не будет событием мира, а лишь новостью для петербургских салонов».